конце 30-х годов, примерно в 1938-40, я очень много играл музыки современных европейских композиторов — Стравинского, Берга, Кшенека, Козеллы, Пуленко, Хиндемита. Знал много. Риетти, который мне очень нравился своим примитивизмом. Рихард Штраус тогда оказался очень устаревшим своей крайней экзальтацией и пошловатостью интонаций. Малера я узнал и хорошо изучил его симфонии и песни во время войны в Новосибирске, где была Ленинградская филармония, библиотекой которой я пользовался. Меня очень впечатлила первая симфония, кроме финала, вторая симфония вся, меньше третья и четвертая, пятая, которую играл Мравинский, мне совсем не нравилась, кроме медленной части, но и та не очень. Шестая, которую я никогда не слышал, удивила меня плоскостью своих тем. Эта плоскость подавалась en glan с невероятной пышностью. В седьмой прекрасные четыре части, кроме финала. Восьмая плохо мне представляется как целая. Напыщенность вместо грандиозности. Девятая прекрасна от начала до конца, так же, как песня о земле, лучшая его вещь. Песни другое. Тоже хороши, но им не хватает своеобразия. Всегда вторичное, всегда на что-нибудь похожее, но хуже. Плоский мелодизм, сентиментализм. Нет своей искры. Раздувать могут лишь чужой огонь. Так говорил Твардовский. По всей видимости, это слова из беседы Свиридова с поэтом. Они познакомились в конце 1950-х, начале 60-х годов, и тесно общались многие годы. Плодом их совместного сотрудничества стала работа над проектом гимна СССР, безуспешная, во многом благодаря изменившейся ситуации после смещения Хрущева. Смотрите Твардовские, Валентина и Ольга. Гимнические усилия. О совместной работе Георгия Свиридова и Александра Твардовского над главной песней страны рассказывают дочери поэта. Независимая газета, 2000 год, 2 августа, номер 142, 2204, страница 8. Памяти Твардовского Свиридов посвятил весеннюю кантату на слова Некрасова, 1972 год. Сентиментальность вместо глубокого чувства, напыщенность вместо величия, нет простоты, рожденной от души, нет своего интонационного языка. Всегдашняя болезнь. Теперь они сделали этот свой недостаток обязательным достоинством всякой музыки. Недостаток же этот органический. Он связан с отсутствием родного языка, родной речи, которые требуют проникновенного произношения. ТВ. Короткие выступления певцов по 4-5 вещей. Можно с классикой. Ведерников, новое. Шекспир, Прасоловская. Нет, я не верю, что русский поэт навсегда превратился в сытого конферансье-куплетиста с мордой, не вмещающейся в телевизор. А русская музыка превратилась в чужой подголосок, лишенный души, лишенные мелодии и веками сложившейся интонационной сферы, близкой и понятной русскому человеку. Я презираю базарных шутов, торгующих на заграничных и внутренних рынках всевозможными реквиемами, мессами, страстями, фресками Дионисия и тому подобными подделками под искусство, суррогатом искусства. Они напоминают мне бойких, энергичных фарцовщиков, торгующих из-под полы краденными иконами из разоренных церквей. Но у фарцовщиков есть перед этими композиторами одно преимущество. Иногда в их руках оказываются подлинные ценности. Композиторы же распространяют пошлый суррогат искусства, лишенный какого бы то ни было духовного содержания. Музыка эта лишена самостоятельности, прежде всего духовной самостоятельности, и во вторую очередь художественной, творческой самостоятельности. Техника ее взята на прокат. Это те так называемые новые средства, которые кто-то, оказывается, изобрел для наших композиторов, а их задач только, оказывается, лишь использование этих средств. Это мало походит на сколько-нибудь серьезное отношение к творчеству. Чужие средства, не самостоятельный, не пережитый внутренний душевный мир, лишают эту музыку серьезного художественного значения. Ее развязная, наглая, невиданная ранее в советской музыке реклама, устраиваемая нашей печатью, и самореклама, которой занимаются некоторые из композиторов, производят впечатление наглого бесстыдства и беспардонной лжи. Конец. Среди шума и грохота нашего века, как бы с недосягаемой высоты, звучит музыка Глинки. Естественно, простая, глубокая, исполненная красоты и благородства чувств, возвышенных устремлений человеческого духа. Она звучит ныне во всех странах, вызывая восторг ее многочисленных слушателей. Важно, чтобы она звучала для нас самих, чтобы мы внимательно слушали ее внутренний голос, особо обращенный к нам, соотечественникам. Важно, чтобы этот голос будил бы наше сердце, наше сознание, нашу совесть. Вставка. В противовес подобной прикладной музыке, иллюстрирующей отдельные сценические положения и эффекты, русская опера перенесла центр тяжести на выражение внутреннего мира действующих лиц и достигла небывалых глубин в изображении. Адепты зарубежного авангардизма бьют отбой. Какофония надоела. Ею закормили слушателей, которые теперь предпочитают старую музыкальную классику. С большим запозданием и у нас наши отечественные подголоски авангарда тоже бьют отбой, призывая писать музыку. Фраза не закончена. Тетрадь 1980-1983 годов. На обложке тетради поставлен номер 5. Обложка серого цвета. Записей немного, всего на 27 листах. Паста разного цвета, почерки Свиридовой и Свиридова. Записи велись не систематически, с перерывами. Первые записи с 11 марта по 14 ноября 1980 года. Потом наступает пауза, длящаяся до декабря 1982 года. Последние записи относятся к апрелю 1983 года. Такие перерывы объясняются тем, что в это время Свиридов вел параллельно записи в некоторых других тетрадях, которые постоянно были у него под рукой, на рабочем столе или на прикроватной тумбочке. Страдая бессонницей, он часто писал ночью. Текст тетради публикуется впервые с незначительными сокращениями.